Для вас это будет 700 золотых. Нереально огромная сумма. Цена, видимо, сильно зависит от клиента. Строго смотрю на Сейшея, но в этот раз он даже не пытается заплатить за меня. Протягиваю дядечке свою карту, он подставляет свою. Сразу после оплаты хозяин оракула хватает меня за запястье, прокалывает палец неважно выглядящей иглой, тут же прячет ее под стол. Ойкаю от неожиданной боли, но эльф рядом не беспокоится, значит, так надо. Я должна спрашивать вслух. Нет, опустите руку в дырку и прикоснитесь. Когда я скажу, подумайте свой вопрос. Пожалуйста, сформулируйте его четко. Мой малыш не настолько силен, чтобы распознавать смутное беспокойство. Сдали опаски засовываю руку по локоть в глубину стола. Вообще-то, страшновато. Когда под моей ладонью оказывается что-то мягкое и влажно колышущееся, мне хочется немедленно вытащить руку обратно, но она прилипла. В этот момент гном, что-то интенсивно делающий под скрытой частью стола, надрывно кричит. Сейчас. Я перестаю дергаться и отчетливо думаю, кто мне угрожает. В ладонь отдает глухой болью, я снова оказываюсь свободна. Гном торопливо протирает руки под столом большим красным полотенцем и вручает бархатную подушку, на которой лежит почти целиком прозрачный камешек, сантиметра полтора в диаметре. Беру его в руки, рассматриваю на просвет, внутри кристалла отчетливый силуэт птицы. Мы уходим от оракула, я честно рассказываю Сейшею про свой вопрос. Как это понять? Кто мне угрожает, птица? У вас есть крылатые расы? Или это метафора? Я не понимаю. Я пока тоже, но разберусь. Немного подавленная приближаюсь к вожделенной цели сегодняшней поездки, к рядам со скульптурами. Теперь я понимаю, почему Сейшей вел меня именно сюда. Каждая фигурка – это произведение искусства, предельно детализированная и почти живая. Ну и стоит побольше, чем типовые наборы в магазинах игрушек. Ничего, денег я еще заработаю. Сейшей душераздирающе вздыхает, но подсунуть свой кошелек не пытается. Благодарно киваю, показывая, что вижу его страдания. В этот раз скупить все, что хочется, просто невозможно. Я выбираю фигурки, в которых больше всего энергии, есть яркие эмоции или жизненные сценки. Страсть, ненависть, обида, отчаяние, печаль, мудрость, похоть, страх, радость, муки творчества, зло, невинность. Все это в виде нежных дев или мерзких карликов теперь укутано в индивидуальную упаковку и надежно спрятано в закромах корзинки. Я прошу разрешения сфотографировать ряды с произведениями скульптурных искусств. Мне разрешают в обмен на объяснение, как это работает. Ну, свет, фотоны, бумагу еще в темноте проявлять надо. А потом все это в цифру переводится. Да, я не знаю, отдаю фотоаппарат в руки гному. Вы можете сами посмотреть. Торговец какое-то время сверлит взглядом черный брусок Канана, затем отдает мне обратно. Совершенно незнакомая магия. Но так и быть, все равно можете себе сделать копию. Не жалко. Фотографирую все подряд, и даже Сейшея, хотя разрешения на это не спрашивала. Но надо же будет потом подругам показать, с кем у меня было. Да, некрасиво сплетничать. Но если в моем мире про ушастого что-то узнают, его репутации это не повредит. Так. Ладно, уже стемнело, стало ощутимо холоднее. Над рядами зажглись магические фонарики, придавая рынку вид европейского городка перед Рождеством. Холодно, снега нет и везде веселые огоньки. Пора возвращаться. Мы телепортируемся в гостиницу, оттуда, собрав все корзинки и коробки и даже не забыв изъять мороженое из хранилки, ко мне в кабинет. Оставляю здесь все рабочие штучки, забираю только камешек с птицей и корзину к чайностей. Эльф провожает меня до дверей дома, внутренне приглашаю, и устала, и не хочу наедине оставаться. Спасибо за эту прогулку, мне понравилось. Пожалуйста, хорошей ночи, Ася, не забывай спать в амулете. Хорошей ночи. Дома меня с восторженным взвизгом встречает соскучившийся за день кулек. Глажу ему спинку, разогреваю нам ужин, и почему-то улыбаюсь. Глава 39. Судя по настойчивому стуку в дверь, утро, с точки зрения Коллины, начинается через час после рассвета. На человека, который привез мне 4 упаковки чистейшего морского песка, я не ворчу, просто делаю мысленную пометку, поговорить с подругой о том, что считать утром. Зарываюсь пальцами в нежную однородную золотистость, пересыпаю, разравниваю. Ну очень приятно. Весь следующий день проходит для меня под девизом «Вьем гнездо». Плотники мастерят два деревянных ящика, магически обработанных от протекания и выкрашенных в голубой цвет. Фигурки и какие-то символически значимые предметы расставляю по свежеприбитым полочкам. Кулек все это время контролирует меня, развалившись на рабочем столе. Устраиваюсь сортировать добычу по контейнерам. Мебель, еду, транспорт отдельно, драгоценности отдельно. Подолгу зависаю над своими сокровищами, ведь во время покупки рассматривать не было времени. Особенно меня интересует местная фауна. Коровы или куры выглядят достаточно привычно, но некоторые четвероногие кажутся смутно знакомыми, но совершенно неопознаваемы. Неожиданно попадается треххвостый китайский дракон. Длинное яркое тело с плавниками по боковой линии, характерная зубастая морда в окружении то ли гривы, то ли щупалец. Интересно, его куда положить, к животным или к мифическим персонажам? От разбора меня отвлекает вызов Ривина. Нетерпящим возражений тоном он информирует, что завтра мы все будем отмечать гномский национальный праздник Кучлы Мрлок в Шасточча, поэтому я должна быть свободна и с зимним комплектом одежды. На мои растерянные вопросы приятель отвечает, что все увижу сама, завтра Мих за мной заедет за час до рассвета, путь предстоит долгий. Меня такие неожиданные мероприятия радуют, но и нервируют. Как я могу заранее ко всему подготовиться, если ничего не понятно, что и где будет, и кто едет, и когда меня вернут? У меня послезавтра клиенты вечером. За этими размышлениями заканчиваю уборку и обвожу взглядом результат. А здорово. В чем-то даже лучше, чем дома. У нас качественные коллекционные фигурки стоят таких денег, что мне о них остается только мечтать. Ставлю рядом большой кувшин с водой. Для передачи некоторых состояний нужно сделать мокрое болото, а не сухую пустыню. Все. Я очень рассчитываю, что сегодняшний клиент согласится попробовать передать что-то через песочную композицию, раз уж магическая клятва не позволяет ему говорить прямо. Арстин вновь выглядит подтянутым мужчиной средних лет в застегнутом на все пуговицы мундире. В прошлый раз мы остановились на том, что его боли не поддаются никакой систематизации. И я попросила наблюдать за самим собой и искать то, что его беспокоит в реальной жизни. И сегодня он отчитывается по бумажке о проведенном самоисследовании по вопросам эмоционального дискомфорта в произвольной сфере личной жизни. С трудом продираюсь через серию казенных формулировок и доныриваю до сути. Выжимка из его рапорта в четырех словах. «У меня нет проблем. Поняла вашу мысль. Может быть, упражнение что-то прояснит. Постройте, пожалуйста, в песочнице какую-нибудь композицию, отражающую ваше состояние. Вы можете использовать фигурки и предметы, которые есть на полках, или совсем не брать их, как хотите». Да-да, опять задание без жесткой инструкции, но в этот раз Сарстин не демонстрирует недовольства. Останавливается напротив полок и замирает. «Я хорошо помню, что во время построения песочницы дергать, отвлекать или комментировать нельзя. Человек впадает в состояние, близкое к трансу, обращаясь к своим внутренним процессам, выводя их на символический уровень. Это само по себе терапевтично, даже если не будет потом интерпретировано и осознанно. Поэтому тихо сижу в своем кресле и жду. Так проходит почти 15 минут. Арстин поворачивается ко мне, и я вижу в его глазах смирение с неудачей. Мне симпатичны какие-то фигурки, но они не имеют никакого отношения ко мне лично. Что делать? Не знаю, целенаправленно занимаю позицию беспомощности. Он ждет четких инструкций, но в его случае это не поможет. Нельзя научиться понимать собственные потребности, следуя советам другого человека. Какая цель у этого упражнения? Посмотреть в свой внутренний мир. Можно не искать логического объяснения в вашем выборе, а просто поддаться порыву. Я не вижу в этом смысла, но я сделаю то, что вы просите. Он ставит в нижнюю часть ящика загон с тремя хищными животными, огороженный мощным забором. В правом углу дом, самый холодный, строгий и правильный дом из всех, которые стоят на моих полках. В центр он ставит объятого пламенем мужчину, раскрывшего рот то ли в хохоте, то ли в крике. Все пространство, не занятое фигурами, разлиновано параллельными и перпендикулярными линиями. На дальний бортик песочницы Арстин устанавливает солнце. Последними добавляет парочку кривляющихся обезьян. Ни одной женской фигуры, ни деревца, ни сокровищ. Я понимаю его песочницу так. Хищные звери в нижней части композиции, Это его инстинкты. Они окружены забором, то есть сдерживаются и подавляются. Солнце – символ отца, который наблюдает и контролирует. Дом не выглядит уютным, безопасным, там явно мало ресурсов. Человек в огне – это сам клиент. Его что-то зажигает изнутри. Нужно только понять, что именно. Обезьяны мне пока непонятны. Тоже инстинкты. Я закончил. Как вам? Не понимаю, как это может мне помочь. Как же тяжело с такими клиентами. Они ждут, что психолог волшебным образом решит их проблему, скажет какие-то заветные слова, и все сразу станет хорошо, безо всяких усилий. Нет таких волшебных слов, увы. Иначе бы все их знали. И универсального рецепта счастья тоже нет. В кабинете приходится думать, искать смыслы и связи там, где раньше их не видел. Расскажите мне об этом мире. Это животные, это забор, это человек в огне, это солнце, это дом, это дороги, это обезьяны. Вы говорили, что можно взять то, что понравится. Никаких взаимодействий между объектами. Какое место в песочнице вызывает больше напряжения? Как ни странно, солнце. А еще обезьяны раздражают. Давайте я их вообще уберу. Не знаю, зачем поставил. Интересно, от чего он хочет отказаться? Что вычеркивает из своей жизни? Такие милые хулиганистые мордашки. Две обезьяны. Двое детей. До меня доходит. Сколько лет вашим детям? Сыну 15, дочке 6. Молчу. Жду, дойдет ли до него самого. Переводит взгляд на фигурку в своей руке, затем на меня. На что вы намекаете? Мои дети совершенно не похожи на обезьян, они воспитанные и сдержанные, какими и должны быть дети. Ага. Или отказывается от своей детской, спонтанной, уязвимой части, или проблемы с реальными детьми. Что случилось в вашей жизни 14 лет назад? Появились боли. Вашему сыну 15. Да. Не вижу связи. Я прямо говорю вам о том, что рождение сына и появление симптома связаны между собой. А вот почему, только вы можете мне объяснить, как отцовство повлияло на вас. Будьте уже честны с самим собой. Он долго молчит. Вы правы, у меня действительно есть с ним некоторые недоразумения. Он не хочет вести себя, как мужчина. Бесконечно дерзит, спорит, плачет. Я не могу выбить из него эту дурь и беспокоюсь о том, каким человеком он станет. Если подумать, его глаза расширяются. Чем хуже у нас с ним отношения, тем чаще мои приступы. Это факт. Никогда бы не подумал. Но я не понимаю, как это может быть связано. Объясните, вы явно что-то знаете. В его голосе звучит приказ, который не может быть выполнен. Если он получит ответ из моих рук, это не уберет симптом. Каждый должен пережить свое осознание сам. Почему боль появилась почти сразу, как только он родился? Я не хотел сына, честно, искренне, но мало. Идите глубже в темную часть своей души. Почему вы не хотели сына? Потому что не хотел воспитывать мальчика. Я помню, как со мной обращался отец. Я не хотел быть таким же. Хотя я все равно делаю то же самое. Арстин вновь замолкает, и мне кажется, что мы достигли предела его возможностей на данный момент. Мне есть куда его тащить дальше. Но то, что он уже озвучил, слишком сильно для него. Ведь не умеют здесь люди выдерживать интенсивные эмоции. Тем более военные, из которых в детстве эмоциональную дурь выбивали, чтобы был настоящим мужчиной. Поэтому сейчас торможу с давлением и пробую его поддержать. Максимально мягко и бережно. Что вы чувствуете сейчас? Мне не нравится то, о чем мы говорим. Так и должно быть. Да, вы переводите боль вашего тела в душу. Душе должно быть от этого плохо. Это нормально. Это так странно и непривычно. Но теперь я верю, что вы сможете помочь. Мне не хватает слов, чтобы передать, как сильно мне сейчас некомфортно. Как точнее сказать? Это вина, печаль, обида, бессилие. Я боюсь, думать, что всю жизнь ошибался. Страх, вот что я чувствую. Больше всего мне хочется сейчас уйти и никогда больше не возвращаться к вам. Хорошо, что вы это говорите. Я приду. Я умею заставлять себя терпеть боль. До встречи. До встречи. Зарисовываю на листе песочную композицию, чтобы потом обсудить подробнее, разбираю фигурки по своим местам. Ох, непростая мне работа предстоит. Но сдвинулись мы серьезно, и это радует. Какая я все-таки молодец. Так, теперь нужно заняться внезапной просьбой Ривина приобрести теплую одежду. Эх, вот не забыла бы дома дубленку, сейчас и проблемы бы не было. Ну ничего, деньги есть, торговый квартал близко, время еще не совсем позднее, магазины должны быть открыты. В Мяс-Сити снег бывает только зимой и только в некоторых северо-восточных районах страны, все-таки близость океана делает климат мягким. Поэтому единственную в этой части рынка профильную лавку зимней забавы я нахожу по подсказкам местных с третьего раза. Веселая толстушка в длинном цветном халате до пола приносит мне удивительные сапоги. Высокие до колена, они натягиваются как чулок и нежно обнимают икру. Очень легкие, но подошва ребристая, чтобы не скользили. К ним прилагается нательный комбинезон, магический аналог нашего термобелья, действительно сохраняющий тепло тела и решающий проблему мокрой от пота спины. Поверх него полагается надевать второй комбинезон из более плотной ткани, она обеспечивает защиту от ветра, влаги и мороза. Я выбрала небесно-синий с черными вставками. Шапку я тоже взяла дорогую, с магической защитой глаз от снега, ветра и пыли, которую можно активировать и убирать, если в ней нет необходимости. А вот перчатки можно брать самые обычные, мне всякие эффекты ни к чему, они все равно качественные, тонкие, хорошо сидят по руке и должны быть очень теплыми. Я не знаю нашей завтрашней программы, поэтому меня легко убедили купить еще и коньки, что-то типа сноуборда и инструмент для лепки снежков, похожий на щипчики для пельменей. Завтра у Риевина спрошу, что из этого брать с собой. Глава 40. За окном еще темно, допиваю утренний чай, а сонный Мих уже на пороге. Приятель ворчит, что я еще не одета и что простой драконида оплачивается по отдельному тарифу. Простой чего? Драконида. Мы на нем летим, стационарного телепорта в этой деревне нет, а Сиши замается нас таскать по одному. Ты, кстати, высоты боишься? Боюсь. Но признаваться в этом не буду, лучше глаза закрою. Мих, ты не знаешь, мы когда вернемся-то? У меня завтра вечером клиенты. Как пойдет? Если будешь опаздывать, знаешь, кого попросить помощь. Аська, давай быстрее, нас правда ждут уже. Едем за город в местный аэропорт, где на огромном поле пасутся несколько живых, огромных, китайских драконов. Гибкое змееподобное тело метров 30 в длину выглядит намного внушительнее, чем на игрушке. С одной стороны, грозная морда, вся в наростах и вибрисах, с другой, чешуйчатые хвосты, сейчас скрученные в тугую косу. Окрас ближайшего зверя зеленовато-серый, с голубым брюхом и изумрудными разводами по круглым бокам. Под длинным телом десяток коротких лап с острыми когтями, крыльев у нашего транспорта нет, только полупрозрачные боковые плавники. Вдоль хребта установлены высокие кресла, большинство из которых уже заняты знакомыми и незнакомыми лицами. Я насчитываю 20 голов, киваюсь и шею, тяне и мяхальду. Забираюсь по лесенке на свое место, примерно над второй парой лап. За мной сидит Мирин, жизнерадостно машет рукой, впереди неизвестный парень, который тут же показывает, как пристроить багаж возле кресла и трансформировать сиденье в лежак. Дарвилл, представляется он. Погонщик устраивается возле самой головы драконида, магические огоньки вдоль линии кресел гаснут, мы погружаемся в темноту. Мощный рывок вверх, после которого ощущение полета пропадает, нас окутывает защитное поле, не пропускающее ни ветер, ни холод. Постепенно небо перед нами светлеет, алые блики играют на редких облаках под нами. Блестящая лента широкой реки отражает небо потоками лавы, чешуйчатый бок драконида искрит золотым и красным. Рассвет. Интересно, за счет каких аэродинамических законов летит наш транспорт, не совершающий в полете никаких физических действий? Если он перемещается только за счет магии, то почему бы не заколдовать что-нибудь поудобнее? Какой-нибудь роскошный кэш или даже дом? На мой вопрос отвечает Дарвилл, весь развернувшийся ко мне. Кажется, он ради этого с ногами на свое кресло залез. Дракониды полностью волшебные создания, скользят по воздушным потокам, используя обмен энергии между своим телом и окружающей средой. Ты присмотрись потом, их шкура состоит не из чешуи, а из пара. Управлять ими могут только стихийники по воздуху, менталисты, а их не так много, как хотелось бы. Ничего себе. Дарвилл, а что это за праздник такой? Кучлый мрлок отмечается во второе новолуние лета, переводится что-то типа «веселись, чтобы был урожай». Даже легенда есть, что в этот день аватары Земли приходят к гномам и участвуют в празднике под видом обычных смертных. Если настроение у них будет хорошее, то и земля родить будет, а если нет, то год будет голодным. Сейчас-то Шасточча достаточно богата, чтобы закупать провиант в любых количествах у Южной Миассити и Эллинии, но в хрониках упоминаются периоды тяжелых заморозков и запустения. Видимо, кучлы Мрлок недостаточно весело отмечали. Так что, нас ждут развлечения, вкусная еда, хорошая компания, вечерний костер и ночная оргия. Мой собеседник лучезарно улыбается, звучит привлекательно. Сама же думаю, что от оргии определенно откажусь, чтобы не имел в виду под этим словом мой новый знакомый. Похоже, сегодняшнее мероприятие что-то типа ежегодного корпоратива управления магическим порядком с приглашенными близкими друзьями. Поспи, еще долго лететь. Почему бы нет? Раскладываю кресло в подобие кровати, достаю из подлокотника подушечку и плед, вдругом обнаруживаю прохладительные напитки и еду в контейнерах. А неплохо. Активирую мутную завесу вокруг моего лежбища, сразу становится темнее и тише. Все, спать. Приземляемся на расчищенное от снега поле за чертой города. Все-таки наша цель не деревня, как ее со столичным снобизмом обозвал Мих, а небольшой городок у подножья северных гор. Нас оперативно пересаживают в кэши и доставляют в коттедж, арендованный моими предприимчивыми друзьями. Выбираю себе комнату на втором этаже в конце коридора, небольшую, но с личным туалетом и душем, а что еще нужно для счастья. Вещи бросаю нераспакованными и иду со всеми в столовую, левую гостиную на первом этаже. Я чуть-чуть смущаюсь от обилия незнакомых людей, но настроение у всех хорошее, смотрит дружелюбно. Познакомлюсь в процессе поближе. Столы накрыты на четверых, свое имя я обнаруживаю рядом с Ривином, Мирин и Сейшеем, Михстяны и Мяхальд с милой девушкой Юлай за соседним. Все голодные после долгого перелета, так что время на разговоры не теряем. За столом Сейши ненавязчиво ухаживает за мной, наливает вино, отогнав официанта строгим взглядом, угощает вкусными с его точки зрения кусочками. Мне приятно, конечно, но такое повышенное внимание немного напрягает. Долго сидеть никто не собирается, нас ждут какие-то неведомые развлечения, а значит прихватываем с собой шапки, перчатки и коньки и всей компанией идем на центральную площадь. На подходе вливаемся в толпу. Гномов, конечно, больше всех, но и людей, и эльфов достаточно. Чтобы оказаться на празднике, нам предстоит забраться на высоченную гору и спуститься с нее на гигантской повозке с низкими бортами. Очередь движется быстро, сама не понимаю, как оказываюсь на вершине. Забираемся в деревянные сани, я почему-то в переднем ряду, хотя совершенно туда не рвалась, вцепляюсь двумя руками в гладкий поручень. Мамочки, я же высоты боюсь. За талию обнимают руки в тонких перчатках. Еле успеваю активировать защитные очки, начинается стремительный спуск. Верещу на одной ноте, наш малоуправляемый снаряд влетает в снежный тоннель. Несемся по ледяному желобу по совершенно невозможной траектории. Ей-богу, в небе на дракониде было менее страшно. Спиной чувствую опору, не вижу, но предполагаю, что это Сиший. Его ласковый голос в голове. «Ася, мы точно не разобьемся, что ж ты так кричишь-то?» Замолкаю, устыдившись. Наш ненадежный транспорт замедляется и выезжает на свет, где совершенно самостоятельно опрокидывает три десятка пассажиров в огромный многократно использованный сугроб. Мне кто-то помогает подняться, кого-то отряхиваю от снега я. Даррил подшучивает над ультразвуком, сопровождавшим всю поездку, смущенно отмахиваюсь. Кругом шатры с сувенирами, горячим чаем и пирожками. На каждом пяточке какие-то соревнования и конкурсы. Мужская часть нашей группы сразу идет записываться в командный турнир. Им предстоит метание снежков в мишень, борьба на льду, плавание в длинной проруби, бег с препятствиями и еще несколько суровых испытаний. Мы с девочками активно болеем, особенно на борьбе. То ли лед там особенно скользкий, то ли подошвы специально чем-то обрабатывают, но наблюдать двух мощных мужчин, сжавших друг друга в могучем захвате и стоящих на разъезжающихся, как у новорожденных оленят, ногах, невероятно забавно. Наши, конечно же, почти всегда побеждают, никто и не сомневался. Отметив стаканчиком горячего вина победу сборной свирепых барсов, как прозвали себя наши мужчины, отправляемся дальше за поиском приключений. Удивительная картина открывается на поле за поворотом. Фантастические и прекрасные скульптуры из снега, вокруг которых ходят творцы и снабжают снегом всех желающих из темных послушных тучек. Предполагается, что участник сначала зафиксирует форму из силовых каркасов созидательной магией, затем, управляя ручным снегопадом, постепенно заполнит заготовку, тогда работа будет считаться законченной. Но я же так не умею, а творить хочется, особенно после второго стаканчика чего-то крепкого и сладкого. Сгребаю снег руками в плотную кучу, с удовольствием выпиливаю ребрами ладони нужные углы, оглаживаю проемы бойниц, прорисовываю кирпичики старинной кладки. Я строю замок в мой рост, небольшой, но монументальный, какие не встречаются в магическом мире. Рядом зависают десяток болельщиков и сотня зевак, любуются ручным трудом и непривычной архитектурой. Провозившись почти час, получаю приз зрительских симпатий за упорство и фантазию. Меня поздравляют свои, целуют замерзшие щеки, я радостно размахиваю в ответ трофейной лопаточкой. Конечно, моему замку далеко до изящных скульптур профессионалов, зато удовольствие в процессе получила по полной. В другой творческий конкурс рисования коньками на льду я не лезу, просто наблюдаю с обзорной площадки художественные шедевры, раскинутые по глади замерзшего озера. Выскочивший из-за спины Ривен сгребает меня в охапку и тащит играть в снежки с остальными. Громко возмущаюсь, хохочу, но не сопротивляюсь, побеситься я всегда рада. Устраиваем настоящую бойню, без пощады и скидок на слабость пола. В порыве вдохновения леплю себе меч и щит, Мирин помогает, укрепляя форму, и с радостным кличем иду в рукопашную. Сиши реагирует мгновенно, создает себе тонкий снежный клинок, парирует веселые наскоки, но меня не атакует, скорее пытается завалить на землю, избежав контакта с моим грозным оружием. Конечно, ему это удается, падает сверху, прикрывая от проносящихся снарядов. И вновь мы близко-близко. Тяжесть его тела заставляет пересыхать горло, смех мгновенно стихает. Поднимаемся, отвожу глаза. Эльф берет меня за руку и уводит, послушную, подальше ото всех, на разрисованный каток. Почему я иду за ним? Почему мне так приятно чувствовать тепло руки? Ведь не имею на это морального права. Покатаемся. Киваю. Арендуем в ближайшей лавочке коньки. Собственные я оставила в камере хранения еще на этапе мужского многоборья. За руки выходим на лед. Сиши везет меня подальше от художников и толпы. Я просто следую за ним, на ходу вспоминая умение кататься. Здесь относительно тихо. Только еще две пары неспешно нарезают большие круги. Подстраиваемся под их ритм, разгоняемся, забирая влево. Вроде бы ничего такого мы не делаем, не болтаем даже, и руки давно расцепили. Но есть что-то очень личное в том, как спокойно и хорошо нам наедине друг с другом. Бросаю осторожный взгляд на эльфа, его рука тут же оказывается на моей талии, слегка поддерживая на повороте. И там остается. Я не знаю, как к этому относиться. Наверное, нужно вернуться к остальным. Но почему-то я этого не делаю, продолжая скользить в вечерней тишине рядом с надежным партнером. Через некоторое время Сиши разворачивается ко мне лицом, впечатляя умением ездить спиной вперед. Оставляет одну руку на талии, другой обхватывает ладонь, словно приглашает танцевать. Я же не умею. Ладно, если расшибусь, сам лечить будет. Плавно и уверенно мы выписываем узоры, мне остается только следить за равновесием и следовать за ним. В этом нет ничего сложного. Постепенно приближаемся к зоне чужих рисунков, Сиши поднимает нас в воздух, приземляет на чистом пространстве и сосредоточенно возит нашу пару по замысловатой траектории. У меня нет ни одной идеи, каков будет результат, но это совершенно не важно. Любуюсь его как бы серьезным лицом и улыбкой, притаившейся в уголках губ. Готово. Пошли смотреть, что получилось, там вроде наши уже собрались. Сдаем коньки. Вновь поднимаемся на холм. Уже совсем стемнело, но озеро окружено голубоватыми софитами, в свете которых рисунки наполняются особой глубиной и выразительностью. Подхожу к перилам, не сразу нахожу глазами наш шедевр, сначала любуюсь чужими цветами и орнаментом. Шось нарисован стилизованно, с волнистой шерстью и длиннющим хвостом, обнимающим всю композицию, но не узнать прищур любимого питомца я не могу. Это конкретно он, Кулек. Сей, ты удивительно талантливый. Это просто супер. Даже не верится, что мои следы там тоже есть. Улыбается легко и открыто. Кажется, ему приятно, что я вернулась к неформальному имени. Делаю снимок на память. Ребята отбирают фотоаппарат и какое-то время дурачатся, показывая объективу зверские лица. Потихоньку наша компания подтягивается к кафе на выходе. Настроение у всех хорошее, хвастаются трофеями, вспоминают особо приятные моменты. Покупаем по чашке горячительного с собой и неспешно возвращаемся в гостиницу. План такой: привести себя в порядок, затем разжечь большой костер на заднем дворе, устроить между собойчик на тему кто выше, быстрее, сильнее, потом баня, песни и продолжение банкета. Я слушаю радостные переговоры, даже поддакиваю, но для себя уже решила, что не пойду. Хочется покоя и одиночества, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Отсиживаюсь в своей комнате, пока в доме не устанавливается долгожданная тишина. То ли из-за снега, то ли из-за отдаленных радостных воплей за окном, в воздухе витает ощущение новогодней ночи. Не хватает лишь елки и запаха мандаринов. Усаживаюсь в гостиной с ручкой и блокнотом, дописывать свою игру с лабиринтом. Только не пишется ничего, ручка машинально рисует завитушки, а мысли крутятся вокруг Сейшея. Лукавством будет сказать, что я совсем не понимаю, что происходит. Похоже, я ему симпатична, и эльф ухаживает за мной, добиваясь расположения. Ну не могу я ответить, не могу. Быть любовницей занятого мужчины, это совсем не для меня. Ну и, если быть до конца честной с самой собой, дело уже не только в наличии Лори. Меня саму к нему тянет. Когда-нибудь нужно будет возвращаться домой, и что я буду там делать? Собирать разбитое сердце? Нет уж, лучше сейчас удержаться на грани дружбы и симпатии, но не позволить себе влюбиться окончательно. Мои грустные мысли прерывает появление Сейшея с вином и тарелкой легкого перекуса. Ушастый объект моих размышлений занимает место в соседнем кресле, делится бокалом, ставит тарелку посередине. Так тихо. Тебе нравится твоя работа. Внезапно. С другой стороны, надо же о чем-то говорить. Да. Когда знакомишься с клиентом, как будто ныряешь в чужой мир. Мне интересно узнавать людей, по-настоящему интересно. Словно проживаешь не одну жизнь, а десятки. После некоторых историй невольно делаешь вывод, что ну у меня-то еще ничего так ситуация, справлюсь. Это поддерживает в трудную минуту. А как ты вообще решила стать психологом? Смущаюсь, но отвечаю честно. Меня в старших классах школы подружка затащила на какой-то тренинг на природе, с ночевкой. Это было что-то совсем другое, полностью выбивающееся из обыденной жизни. Я делала такие вещи, которых сама от себя не ожидала, вижу заинтересованный взгляд и поспешно поясняю. Падала спиной вперед с большой высоты, а меня должны были поймать десяток подростков. Полдня с завязанными глазами в лесу жила, доверяя своему проводнику, а другие полдня ругалась плохими словами на всех вокруг. Что? Это тоже было задание. Зато теперь нет страха прямо сказать человеку то, что может его обидеть или огорчить. А еще было упражнение «Спокойное присутствие». Стоишь напротив случайного человека и смотришь ему в глаза. И все. Это так сложно. Не улыбаться, не смущаться, но и не прятаться в свои мысли, просто быть рядом. Выдерживать тишину, видеть другого таким, какой он есть, не фантазируя и не оценивая. Один из самых ценных опытов в моей жизни. В общем, это было интересно, и мне захотелось узнать о психологии больше. Конец получился скомканным, потому что я вдруг подумала, что чересчур увлеклась, а Сейшей мог спрашивать просто так, из вежливости. Теперь моя очередь поддерживать разговор. А как ты выбирал свое призвание? Связь со стихией воды у меня проявилась почти с рождения. Предрасположенность к ментальной магии, года в два. Тогда же и начали уроки с домашними учителями. В детстве я был совершенно несносным мальчишкой, командовал слугами, задирал пацанов с отцовских земель. В общем, быть единственным наследником влиятельного лорда не слишком подходящая ситуация, чтобы научиться смирению. Потом родилась Вилия, моя младшая сестра. Я ее ненавидел, потому что ей вообще ничего не приходилось делать, чтобы папа ей улыбался. Но и обожал тоже, потому что она правда милая, тебе бы понравилось. А потом... Я был весьма высокого мнения о себе, и делать карьеру в Элинии показалось слишком просто. Прекрасные природные способности, сильные учителя, собственные амбиции и упорство сделали меня очень приличным магом, даже по эльфийским меркам. Если добавить сюда папочкины связи и репутацию семьи, то я мог получить почти любую должность в любой момент. Это так скучно. Поэтому в 32 я перебрался в Джарл, закончил и Королевский университет тоже. по специальности боевая магия. И вот, уже до заместителя управления дорос, сам. Столько самоиронии и насмешки в его словах. Ах, я был таким высокомерным. Да ты такой же и сейчас, я знакома и с этой твоей гранью. Что поделать, людей, как и эльфов, без недостатков не бывает. И хвостунишка еще, талантливый, амбициозный, но всего сам добился. Я вроде бы и насмешничаю, но, вообще-то, это вызывает симпатию. Никто ведь не мешал ему пожинать плоды, данные по праву рождения. Но нет, сей выбрал путь вкалывания, чтобы доказать себе, что чего-то стоит и сам, без тени влиятельного предка. Ты молодец. Да, я такой. Улыбаюсь. Теперь он уважаемый эльф, который расследует преступления и ловит могущественных психов. Сей, там никаких новостей нет про Брайона. Эльф задумчиво крутит стакан с вином, потом, видимо, принимает решение рассказать. 3 дня назад к нам в управление пришло письмо от крестьянки из поместья лорда Корнуэла, которое на севере Мяссити. В нем было много ошибок и стиль далек от высокого, но в секретариате автоматически проверяют всю корреспонденцию на правдивость, есть у нас специально заточенный на это менталист. Так вот, не все, но большая часть письма была правдой, поэтому мне и передали его в руки. Она пишет о том, что как-то собирала грибы в лесу, ее спугнул с привычных мест кот, потом началась гроза, и она была вынуждена прятаться в пещере. Имей в виду, именно эта часть вызывает сомнения в истинности. Но то, что она обнаружила в этой пещере, вынудило меня вчера отправиться проверять лично. Это оказалась лаборатория, которой активно пользуются. Там ведутся эксперименты с аллором, редким минералом, блокирующим и фокусирующим магическую энергию, и кровью, королевской кровью, отданной добровольно. В данный момент существуют 4 живых представителя королевской династии. Заподозрить его величество Альмира в государственной измене я не могу, его матушка тоже пока в здравом уме, вот и остается опальная ветвь, хозяева этого самого поместья. 36 лет назад в результате заговора был убит отец Альмира. Организатором покушения был его родной брат, всех участников казнили в соответствии с законом. Но у мятежника оставалась юная дочь. Носители королевской крови стараются не убивать без нужды, поэтому ее отправили в изгнание на границу с гномами, где она успешно вышла замуж за местного землевладельца, лорда Корнуэла, родила сына, и, казалось, совершенно не заинтересована в борьбе за корону. Так что кровью делилась или она сама, или ее сын, двоюродный племянник его величества Альмира. Ничего себе! А что, у королевской династии какая-то особенная кровь? Да, это как-то связано с нападениями на меня. У меня нет прямых доказательств. Но ухо, было принято решение выжидать и присматривать за лабораторией и молодым лордом Тейлином. Нам известно, что ранее к нему регулярно поступали предложения от местных лордов, недовольных политикой действующего короля, но раньше Тейлин всегда отказывался. Насколько я знаю, парень помешан на науке и выбираться из своего захолустья не рвался. Что случилось? Почему он решил сотрудничать с заговорщиками, и есть ли тут прямая связь с тобой, я пока не знаю. Чем больше рассказывает Сиши, тем неудобнее я себя чувствую. Потому что есть у меня одно очень нехорошее подозрение. Мой первый клиент, Хокс, прямо сообщил, что он дальний родственник короля. Если речь не идет о каком-то другом государстве, то тогда именно он и есть лорд Тейлин. Тогда понятно, почему он решил помогать оппозиции, хочет раскрыть заговор, чтобы добиться разрешения на свадьбу. Видимо, письмо Сишею писала та самая девушка. Теперь главный вопрос. Что мне теперь делать с этой информацией и моими догадками? Пока я размышляю, эльф внимательно следит за выражением моего лица. Что-то слишком пристально он меня разглядывает. Рассказывай. Что? Все. А что ты мне расскажешь взамен? Сишей сначала удивленно задирает брови, потом хохочет от такой моей наглости. Ну а что, если я вынуждена нарушить кое-какие правила, то хочу кусок информации, надоело уже шарить вслепую и принимать решения наугад. Ради кого я здесь? Сама еще не догадалась, так и хочется спросить. А что, так можно было? Я же специально старалась не думать об этом, относясь ко всем своим посетителям одинаково внимательно.